Тот дал ему ключ. По словам трейдера, он спускался по Эльзас-авеню и повернул на 14-ю улицу, когда этот малый, Паккард, без всякого сигнала решил обогнать его справа. Трейдер говорит, что для его грузовика нужно довольно много места, чтобы вписаться в поворот. А когда он начал поворачивать, то увидел между собой и тротуаром эту машину. У Паккарда шансов не было. Машина всмятку. Трейдер доставил его в больницу «Добрый самаритянин» и пробыл там до тех пор, пока доктор не сказал, что с тем камикадзе все в порядке, и трейдер может ехать домой. Трейдер клянется, что виноват Паккард, но он застрахован, так что волноваться не из-за чего. Поначалу он перепугался, потому что решил, этому малому конец. Но каким надо быть кретином, чтобы идти на обгон грузовика справа без сигналов, не глядя на дорогу? По словам трейдера, Паккард, очухавшись в больнице, сказал, что сам виноват, потому что не глядел на дорогу, а засмотрелся на происходившее в окне дома, мимо которого проезжал. А потом огромный грузовик справа, удар. Что он увидел в окне? Какое окно? Не сказал? Спросил Мейсон. По-видимому, нет. Это могло быть окно или Прескотов, или миссис Андерсон. Махнем в больницу. Кто знает, может, застанем доктора? Я только хочу выяснить, что сказал Паккард. «Хорошо, Перри», — ответил Дрейк и сказал в трубку. «Все, Мейбл, принимай информацию. Как только что-то узнаешь, позвони мне в больницу «Добрый самаритянин». Я сейчас туда. Перед выездом позвоню. Привет!» Повесив трубку, детектив повернулся к Мейсону. «Перри, я просто ошарашен. Вы что, полагаете, что малышка Свейн хотела вывести из игры сестру?» «Выбросьте из головы. Если вам приспичило взвесить на кого-нибудь убийство, прицепите его к тому парню, который в это время крутил любовь с сестрой. Не цепляйтесь к моим клиентам». «Свейн ваша клиентка?» «Нет. Она наняла меня для защиты своей сестры, но не самой себя». «Вы имеете в виду миссис Прескотт?» «Да». «Ну, Перри, — заметил Дрейк, — ставлю 5-1, что ваша клиентка мертва». «Поль, я оставлю свою машину здесь и поеду в вашей. У нас будет время поговорить. Как мы вычислили, что убили Розалин Прескотт?» «Это очевидно. По словам миссис Андерсон, убийство произошло около полудня, перед аварией. Прескотт в это время должен был быть в конторе, как-никак деловой человек. А вот его жене сам Бог велел возиться по дому. А может, Прескотт заспался?» «Нет, он ведь дал Гарри трейдеру ключ от гаража. Отсюда следует, что Прескотт не только встал, как обычно, но и не собирался быть дома, когда приедет трейдер. А трейдер приехал тогда, когда Свейн со своим дружком прятала револьвер». С этими словами Дрейк завел мотор. «Логично», — кивнул Мейсон. «Тогда попробуем иначе. Рита Свейн и ее приятель в момент аварии были в задней части дома в солярии. Паккард что-то увидел в окне, но он мог видеть только фасад. Тогда спрашивается, кто еще был в доме и что или кого видел Паккард